«Но вы человек. Так почему же не заглянуть глубже бушлата и строчек формуляра? Признайтесь, что вы боитесь. Может быть, так лучше». «Хорошо, не будем об этом». Он снова улыбнулся. «Тогда я взываю к вам как к врачу. Ваша профессия обязывает вас быть гуманной. Сохраните этого человека. Он стоит того». Матвеева не ответила. Герасимов удивил ее новой просьбой. «Может быть, больше не удастся с вами встретиться. А вы когда-нибудь невольно вспомните наш разговор?» Снова улыбнулся он. «Вы, как председатель врачебной комиссии, производите откомиссовку на приисках. На прииске торопливо отбывает заключение талантливый конструктор, инженер-механик Милеев. Он будет еще полезен стране. У него язва. Спасите его». «Что значит спасти? Мы берем больных только для стационарного лечения в случаях, требующих сложного хирургического вмешательства. И решаю это не я одна». Герасимов посмотрел на нее с упреком. «Вас возмущает моя назойливость. И верно, пришел арестант, враг, выкладывает одну просьбу страшнее другой. Имя, доктор, человеку дают. Одежда надевается и сбрасывается. А долг гражданина рождается вместе с ним. Вам вручена судьба многих людей, и вы обязаны серьезно задуматься над своим долгом. Вот потому-то я решил прийти к вам и взял на себя смелость просить вас». Матвеева не ответила. Этот смелый заключенный совсем не просил за себя. Его беспокоила судьба других людей. «Может быть, он во многом прав? Может быть, действительно во всем следует разобраться и заглянуть дальше границ, очерченных служебным правом? Ведь она не только врач, но и коммунист». Нина молча оделась, и они вышли. Больной старичок с бороденкой, перебинтованный с ног до головы, лежал тихо и, щуря глаза, что-то задумчиво рассматривал на потолке. Матвеева обследовала его рану и осталась довольна. Рана была обработана отлично. Нина поняла, что Герасимов настоящий хирург. Именно такой был крайне нужен больнице. Она все время ждала, что он предложит свои услуги и попросит перевести его в больницу. Но он даже не намекнул. Попрощавшись со стариком, Герасимов собрался уходить. Когда он открыл дверь, она спросила: «Николай Иванович, а как вы посмотрите, если я попрошу управление перевести вас на работу в нашу больницу?» Он засмеялся. «Пожалейте, доктор. Со мной вы не оберетесь неприятностей. Без меня вам будет куда спокойнее». Он откланялся и вышел. С тех пор она многое поняла. Управление по ее просьбе перевело Герасимова в больницу. Разговоры с ним, беседы с больными заставили ее о многом задуматься. «Василий Васильевич, вы еще не уехали?» – удивился Колосов, встретив Куперкони у клуба. Юра знал, что тот уже давно отправил семью в Магадан, а сам задержался в ожидании пропуска. Прошло столько времени, а он все еще находился в поселке. «Ничего не понимаю, сажать не сажают и разрешения на выезд не дают. Жена звонит, беспокоится, а я, видите...» Он развел руками и как-то горько улыбнулся. «Снова иду, может, что-нибудь скажут». Он кивнул на прощание и направился к райотделу. На следующий день утром Куперкони неожиданно вошел к Колосову в кабинет. «Ну все, ночью отбываю. Пришел пожелать всяческого благополучия. Да, кстати, у меня к вам небольшая просьба. Тут еще остались кое-какие вещи. Я хотел просить отправить их попутной машиной до Магадана и передать жене. А вы? Меня захватит легковая машина, но для багажа места не остается. Ну что за разговор? Пожалуйста, Василий Васильевич. Счастливо вам добраться, отдохнуть. За багаж не беспокойтесь. Все будет доставлено. Сейчас же пошлю диспетчера и заберут». Куперкони пожал ему руку. «Главное, юноша, это быть уверенным в своей правоте и последовательно отстаивать свою точку зрения. Организация производства – великое дело, где все должно быть осмысленно, без горячки. Аппарат управления – это сложный агрегат, работающий на основе взаимодействия узлов. Не только машина.